Глава 13. Король ждал их в зале, который Влад сразу же окрестил для себя будуаром. Зала принадлежала мужчине, но в это было трудно поверить. Множество подушечек, мягких пуфиков, диванчиков, столиков, интимных уголков под усыпанными цветами деревьями в золоченных ведерках. Прекрасное место, чтобы шептаться и обмениваться свежими сплетнями. Инге выделили полчаса, чтобы переоделась. Девушка предстала перед королем в черном вечернем платье с высокой сложной прической, украшенной золотым гребешком с бриллиантами. И Влад, и Лодин отметили, что глубокое декольте юной гости заставило Ильвинга отвести взгляд. Перешагнувший 200-летний рубеж, король смутился и задрожал. Его Величество и переводчица сели за столик из белой кости, на котором черными клеточками очерчивалось игровое поле. По клеткам кто-то уже расставил фигуры, похожие на земные шахматные. Но игра началась не с первых линий, а с какой-то оговоренной игроками первоначальной позиции. Лодин указал Владу на столик в отдаленном уголке залы. Оттуда Влад мог видеть Ингу. Но короля скрывала листва деревьев. Опустившись на пофиг, церковник указал гостю на такой же с другой стороны столика. Влад удивился, видимое главе церкви зеленое тело Сесаха невозможно было представить на такой мебели. «Присаживайтесь», – кивнул Лодин. «Если хотите, выберите себе место сами. Мы не будем мешать его величеству. Просто посидим, поговорим, подождем». В это время красивая девушка в пышном голубом платье принесла и поставила на стол перед служителем и землянином два бокала с неизвестным Владу напитком. Полный графин с тем же напитком она поставила на другой столик, за которым сейчас никого не было. Лодин или шутил, или издевался над послом-святоедом. Влад сел так, чтобы видеть Ингу, не поворачивая всякий раз голову. Девушка и король тихо разговаривали. Щеки красавицы заметно румянились. Все говорило о том, что девушка очарована сидящим напротив мужчины. Ей не было безразлично и то, что она слушала, и то, как это говорилось. Лодин терпеливо ждал, медленно потягивая напиток из своего бокала. Влад смотрел на Ингу так, словно хотел прожечь в ней дыру. Девушка же ни разу не бросила взгляд в его сторону, ни разу не вспомнила о присутствовавшем где-то рядом любимом друге. В конце концов Влад увидел, чего ждал все это время, а рука короля легла на руку его девчонки. «Пора с этим кончать», – твердо решил землянин, порываясь подняться на ноги. «Не стоит», – с леденящим душу спокойствием возразил глава церкви. «С ней и с вами ничего не случится. Завтра вы отдадите грамоты и улетите». «Но я…» – начал Влад, только теперь замечая, что служитель ведет себя как-то странно. «Я знаю, кто вы», – успокоил Лодин. «Не беспокойтесь за девушку. Король никогда не потерпит рядом с собой никого лучшего или равного по таланту». «Вы знаете, кто я?» – не поверил землянин. «Откуда?» Служитель задумчивым видом повел бровью. «У каждой нации свои сильные и слабые стороны. У желтых вера, позволяющий им уходить в иной мир без сожаления и страха. Сила воли, способная залечить раны и управлять телом и мозгом. Число. Их в 10 раз больше, чем представителей белой расы. У черных бесстрашие, звериная мощь, сила 10 белых. У нас…» Глава церкви вдруг поднял руку, и кувшин соседнего стола рванулся к ней, замер в воздухе, повернулся и повис над столом, едва касаясь ручкой ладони служителя. У нас способность заглянуть в завтра и воздействовать на мир вещей с помощью скрытых сил нашего естества. Не прикасаясь к кувшину, Лодин с отрешенным видом заставил его наполнить свой бокал до краев, а затем опуститься на стол рядом с бокалом. «Пейте нектар, землянин», — посоветовал служитель Владу. «Он поможет вам пережить еще одно потрясение». Автоматически Влад потянулся к бокалу и сделал пару глотков. По телу разлилось тепло, в голове стало светлее, на сердце спокойнее. «Вы всегда знали, кто я?» – пробормотал Влад. «Повторяю, не беспокойтесь за девушку». Лодин не обращал внимания на удивление землянина. «Она лучше нашего короля и сейчас еще раз докажет это. Делайте свою работу и улетайте». «Докажите. Вы знаете, что Инг выиграет?» «Конечно. Илвик поймет, что эта девушка еще и умнее его. Король не гений. Он заурядный человек, который всю жизнь старается достичь совершенства в том, что не имеет никакого значения. Она – это другое дело. В ней прячется сила сразу трех наших рас. Кое-кто постарался, чтобы создать само совершенство». «Но зачем вы хотите доказать королю, что он глупее, чем моя Инга?» «Он еще больше влюбится в девушку, но еще меньше захочет быть рядом с ней. Он примет грамоты и отпустит и вас, и ее». «Но если вы все знаете?» Влад помотал головой, пытаясь побороть ощущение, что сходит с ума, а затем опрокинул себе весь бокал целиком. «Тогда вы вполне понимаете, что я должен рассказать королю?» «Не нужно никому ничего рассказывать». В глазах Лодина с жутким огнем сверкнула скрываемая до этого времени привычка повелевать. «Но я должен!» Влад вскочил. Залпом выпитый бокал неизвестного напитка моментально опьянил его. «Я не собираюсь больше прятаться от этих зеленых уродцев!» Лодин пожал плечами. «Ваше дело. Если расскажете королю, он казнит вас обоих, и вас, и девчонку, как шпионов и диверсантов. Сегодня вы унизили его трижды, дважды раньше, еще раз через минуту-другую. Чтобы наказать вас, ему необходим только повод. Как объяснить народу, за что уничтожили послов мирной цивилизации? Другое дело, переодетый в посла человек, забытый остальной вселенной планеты. Вы хотите попробовать?» Влад тяжело сел. «С помощью этой девушки святоеды хотят помешать подписанию мирного договора». Если не перед королем, то перед церковником он выложил свои карты. Лодин кивнул. «Разумеется, я это знаю». «То есть вы не хотите мира?» Влад не поверил своим ушам. «Как это возможно?» «Вас удивляет, что можно не желать мира? С чего бы тогда началась война? Мы за прогресс, мы за созидание. Но созидает не порядок, а хаос. Порядок – это замирание времени на одном месте. Медленно, но верно загнивающее болото. Мы, люди, так устроены, что способны развиваться только в постоянной борьбе за это развитие. И потом, Что есть мир, если не иллюзия мира? Война как диффузия. Она есть повсюду. Не на границе между разнородными государствами, так внутри них. Потребность в перемирии, которую мы можем сейчас достигнуть, продиктована не требованиями разума, а усталостью, перенасыщением одной и той же военно-политической доктриной, желанием попросту что-то изменить в жизни. Исторические решения не принимаются в минуту слабости. Их время – минуты триумфа. В это время игра закончилась. Инга медленно поднялась из-за стола. Влад и Лодин последовали примеру девушки и тоже встали. Мимо них стремительной походкой пролетел хмурый, как туча, король Ильвик. Служитель проводил своего сюзерена беспристрастным взглядом. «Все, меньше вопросов на непонятные для вас темы», — скомандовал он землянину. «Делайте свою работу, посол». «Можно еще один вопрос?» Влад в прострации смотрел на растерянное лицо приближающейся к ним Инги. Он не обратил внимания на приказной тон Лодина. «Если вы видите, что произойдет через минуту, почему не можете победить в войне, которая длится уже столетия?» «Вот это уже разумный вопрос, юноша. Возможно, когда-нибудь вы станете одним из нас». Лодин холодно улыбнулся. «Видеть и понимать не одно и то же. Мы только видим. Завтра нет хорошо или плохо. Завтра это всегда правильно. Предположим, ты знаешь, что шагаешь по этой дороге, но при этом на каждом шагу твои представления о добре и зле, о хорошем или плохом, будут изменяться в соответствии с тем, с чем ты встретишься за каждым очередным поворотом. Потому, не пройдя весь путь, тебе никак не понять, нужно ли было свернуть на одной из развилок». Служитель сделал паузу, ожидая, достигнет ли смысл его слов ума человека из далекой и забытой системы. «Итак, до завтра», — заключил он. «Постойте!» — Влад посмотрел на Ингу. Чутье подсказывало ему, что сегодня девушку лучше не трогать. «Где мне спать этой ночью?» «В чем проблема?» — нахмурился Лодин. «Я не могу остаться с Ингой. Хаташи послы станут волноваться, куда пропал глава делегации. Я не могу спать со святоедами. Они не спят. А я после вашего нектара отключусь в любую минуту. Что будет, если меня раскусят?» «Понял». Лодин достал из складок своего просторного наряда коробочку с ампулами. «Вам необходимо продержаться только до утра. Потом ситуация войдет в привычное русло. Примите вот это, и еще сутки сон вам не понадобится». «Вы, как и свидоеды, можете обходиться без сна?» «Можем, если необходимо. Сон – часть нашей жизни. Зачем лишать себя ощущений, приносящих успокоение и веру в завтра?» Король Ильвик знал, что не заснет этой ночью. Он не раздевался и не ложился, поскольку понимал, что поразившую его душу болезнь не излечить естественным сном. Более того, стоило только закрыть глаза, как перед ним возникала длинноногая, длинноволосая богиня неопределенного происхождения с чарующей улыбкой и губительным взглядом. Стоило увидеть лицо богини, и внутри вскипали жестокие страсти. Горячее желание обладать самым прекрасным цветком, который он когда-нибудь видел или мог вообразить в своей богатой фантазии. Коварная мысль забыть о препятствиях и с головой окунуться в безумие, манящее из глубин ее прекрасных зеленых глаз. Потребность не потерять уважение к самому себе, оказаться сильнее минутной похоти и выше мщения, которому взывала задетая незнакомка тщеславие. Жажда доказать, что единовластный правитель объединенного королевства Альгонта не покорится ничьей чужой воле и сам станет решать свою судьбу и судьбу своего королевства. Чтобы отвлечь себя от ненужных мыслей, Ильвик попытался работать. Он отправился в свой кабинет, оживил по всему залу голографические карты приграничных зон королевства Альгонта и схемы последних сражений, как победоносных, так и проигранных. Военная тематика всегда вытесняла из головы короля мирские заботы и чаяния, но на этот раз Ильвик понял, что тратит время впустую. Он смотрел на покоренные планеты, но видел девушку, танцующую на перилах балкона. Он перечислял ошибки своих адмиралов, но сознание занималось другой проблемой. Пойти к поселившейся в его дворце зазнобе или постараться забыть о самом ее существовании? «Так ничего не получится», — наконец сказал Ильвик. Какое-то время он размышлял, барабаня средним и указательным пальцем по своей нижней губе и подбородку. «Попробую упорядочить мысли», – процедил сквозь зубы самодержец. «Не выйдет. Лично положу конец этой истории». Перебравшись в зал релаксации, Ильвик опустился на кушетку личного нейросканера. Сложный прибор должен был снять нервное напряжение и избавить сознание от воспоминаний, наносящих ущерб психическому здоровью. Но, получившие доступ к величайшему сокровищу нации, голове короля, дворцовая медицинская техника действовала с осторожностью, мешающая стать действительно эффективной. Прежде чем стереть следы последней психологической травмы, нейросканер стал заботливо задавать мозгу вопросы, способные прояснить желание или нежелание, обладающей этим мозгом личности, подвергнуться готовящейся терапии. Вопросы звучали словно во сне. Они не раздражали короля, но заставляли его мозг работать и приходить к самостоятельным выводам. И раньше, чем нейросканер успел оказать посильную помощь, Ильвик понял, что перекладывать на машину задачи, которую он мог и должен был решить сам, слабость, недостойная короля величайшей державы космоса. Сразу же, отключив сканер, Ильвик сел. В последний раз перебирая все за и против. Или он вылечит себя сам, или покажет, что раним и безволен, и не заслуживает королевского трона. Наконец, приняв решение, Ильвик направился к Инге. Неискушенному взгляду могло показаться, что дворец спит, а в галереях, соединяющих огромные дворцовые залы, нет ни охраны, ни слуг, ни придворных. На самом же деле, за каждым стулом, за каждой колонной и за каждым кустиком велось скрытое непрерывное наблюдение. Центральный мозг дворца отрабатывал все ситуации и реагировал на те, которые казались ему тревожными или важными. Если бы Ильвик сейчас поднял правую руку, из потайных дверей галереи высыпали бы вооруженные караульные. Если бы он сделал плавный жест кистью, компьютер вызвал бы дежурных слуг и придворных. Если бы кто-то попытался причинить его величеству вред, преступника парализовали бы выстрелом из спрятанных в колоннах точечных излучателей, изолировали бы с помощью силовых преград, а затем взяли под уже обычную стражу. Величественный снаружи и роскошны внутри. Дворец на самом деле был надежной военной крепостью. Любое желание короля удовлетворялось здесь по единому взгляду, слову и жесту. Однако сегодня ночью Ильвик не мог полагаться на помощь подчиненных или аппаратуры. Сегодня он боролся с самим собой. Едва ли кто-то мог вмешаться в эту борьбу и поддержать свою сюзерена огневой мощью. По мере приближения к опочивальне красавицы, шаги короля становились медленнее. Натренированные ноги не слушали своего хозяина. На лбу Ильвига выступил пот, его тело трясло, как в лихорадке. Чтобы придать уверенности своим мыслям, Ильвиг остановился и извлек из чехла слюдяной кинжал. Благородное и чрезвычайно опасное в руках профессионала ритуальное оружие ротонской знати. Даже царапина, оставленная острым прозрачным лезвием, наносила удар центральной нервной системе, обездвиживала противника и лишала его возможности продолжать борьбу и защищать свою жизнь. Задержавшееся же в этой царапине дольше 5 секунд, лезвие убивало врага безболезненной смертью. Инга беззаботно и сладко спала. Однако тревога разбудила девушку за мгновение до того, как под высокие своды темной залы вступил король. Ильвик был в белом. Не самый лучший наряд для человека, который хотел приблизиться незаметно. Острое зрение девушки позволило ей разглядеть, как левая ладонь короля поднялась и сделала скользящее горизонтальное движение, словно погладила домашнего зверя. Она не могла знать, что этот жест отключал все системы слежения в ее спальне и блокировал мозг дворца от желания вмешаться и вызвать помощь. Инга села, давая понять Ильвигу, что знает о его приходе в опочивальню. Но король не остановился. Он подошел к самой кровати девушки и застыл перед ней в раздумье. Его правая рука нервно крутила за спиной рукоять опаснейшего оружия. Тишину зала нарушало только дыхание двух людей, едва слышное и уловимое Инги и тяжелое сдавленное короля. Глаза убийцы и его жертвы нашли друг друга. Ильвига поразило током. Все естество короля содрогнулось от ужаса непоправимого преступления, которое готовился совершить его запутавшийся разум. Но глава великого государства обязан был осуществить то, что задумал. Ильвик был волевым человеком и опытным долгожителем. Он тысячи раз убивал и тысячи раз перешагивал через себя и через небезразличных ему людей. Никакая жалость, никакая симпатия не остановила бы его руку, сжимавшую рукоять кинжала, но взгляд Инги совершил невозможное. Чем больше Ильвик смотрел в темные огоньки, едва различимых в темноте зеленых озер в глазах Инги, тем более приходил к выводу, что быстрый удар клинком – лучшее и действительно необходимое его сердцу лекарство. И все-таки у него не было сил ударить. Инга поднялась на кровати. Король сделал шаг и оказался лицом к лицу с ней. По телу Ильвига потекли ручейки пота, а зубы заскрежетали от напряжения. Но вот чувства короля начали уступать его воле. Рука с ножом очень медленно потянулась к горлу девушки. Мокрые пальцы скользили по рукоятке, кисть дрожала, как при высокой температуре. Инга же не пыталась сбежать и не сопротивлялась. Просто смотрела открытым, испуганным взглядом в глаза своей смерти. Когда лезвие благополучно добралось до шеи девушки, землянка мягким движением коснулась мокрой от пота мускулистой руки с оружием. Ильвик и без того был на грани. Король дрогнул, затрясся всем телом и отступил. Какое-то время безумный взор короля неотрывно смотрел на беспомощную и одновременно непобедимую девушку. Затем, издав низкий, приглушенный звериный рев, Ильвик выбежал в галерею, где словно раненый лев начал метаться из залы в залу, отыскивая, на ком или на чем выместить свою злобу. Добравшись до тренажера по фехтованию, Ильвик вызвал сразу 4 автомата и бросился в драку, нанося виртуальным противникам один смертельный удар за другим. При этом он все больше и больше зверел. Когда силы начали оставлять чемпиона, к нему тихо приблизился неизвестный. Развернувшись, намерением вспороть наглецу живот, король замер, узнав главу церкви. «Ты-то мне и нужен», — хриплым надрывным голосом сообщил Ильвик. «Я знаю», — согласился Лодин, — «поэтому я и здесь». «Я хочу прекратить это». «Что это, ваше величество?» Король сверкнул глазами. «Избавьтесь от девушки. Доложите мне, когда ее больше не станет». «Вы в самом деле этого хотите?» Не поверил служитель. Ильвик угрожающе повысил голос. «О чем ты спрашиваешь?» Лодин спокойно пожал плечами. Он знал, что это ночью. Гнев короля не оставит ни жертв, ни разрушений. «Завтра они уйдут», — тихим голосом сообщил священнослужитель. Ильвиг покачал головой, невольно охлаждаясь спокойствием, распространяемым его верным советником. «Пока она жива, у меня не будет прежней уверенности в себе. Удар был незаметным, но рана оказалась глубокой. Я не могу жить, зная, что оказался слабым, и мне не избавиться от мысли об этой женщине. Мне 203 года, Лодин. Я знаю себя, знаю, о чем говорю. Прошу, выдерни клинок из моего сердца. Останови это сумасшествие». Церковник протянул руку и осторожно коснулся лба своего короля. Глаза Ильвига погасли, приняли спокойное и осмысленное выражение. «Не нужно поспешных выводов, ваше величество», — улыбнулся служитель. «Поверьте, все само собой уляжется». На следующий день король Ильвик давал официальную аудиенцию посольству Шауда. Прием состоялся в главной тронной зале, самом величественном, большом и красивом помещении в королевском дворце на Ратоне. Его величество сидел на возвышении в огромном и ослепительно сверкающем от драгоценных камней и благородных металлов троне. За троном стоял облаченный в белую рясу и высокую шапку глава церкви Лодин. По разные стороны от трона замерли шеренги телохранителей, широкоплечие, высокие, скуластые офицеры в белой парадной форме, широко расставленными ногами и сложенными за спиной руками. Хаттаж расставил своих подчиненных полукругом, так, чтобы придать соответствующую случаю величественность делегации от Шауда. Влад стоял впереди. Необычайно тихая Инга держалась чуть позади него, потупив взор и не решаясь поднять глаза на возвышающегося над ними Ильвига. Члены посольской группы столпились сзади и по разные стороны от Сесаха. Король сидел хмурый, мрачный и смотрел на окружающих его людей и святоедов тяжелым взглядом. Ни Влад, ни его подчиненные ничего не знали о событиях, прошедшей ночи. Влад подал веренные ему шусуахам грамоты, и Ильвик их принял. К большой радости посольской группы Шауда состоялось подписание документов о сотрудничестве и взаимопомощи, в котором указывалось, что Объединенное Королевство Альгонта считает Шауд партнером в области освоения космоса, торговли и развития научно-технического прогресса. Альгонт обязывался не начинать необоснованных военных действий против Шауда. Шауд гарантировал, что Альгонт станет единственным гуманоидным государством, интересы которого будут учитываться святоедами во всех государственных программах, проводимых Шаудом за пределами своей территории. «Правитель Шауда Шосуах единственный поручил нам просить вас о дозволении присутствовать в качестве наблюдателей на проводимой людьми мирной конференции», зачитал официально подготовленный для него запрос Влад. «Шауд обеспокоен милитаристскими настроениями двух других человеческих рас и хотел бы продемонстрировать перед Луаньской Поднебесной империей и тройственным конгломератом силы добрые отношения, налаженные между нами и Объединенным Королевством Альгонта». Ильвик тяжело, громко вздохнул и бросил взгляд на советника. Лодин медленно опустил веки. «Хорошо, прилетайте на саммит трех государств», – устало согласился король. «Я не против. Наблюдатели от нейтрального государства станут свидетелями честного договора». «Нам неизвестны координаты и дата проведения саммита», – напомнил Хаташ. Король махнул рукой, давая понять, что такие подробности ему уже не интересны. «Вас снабдят картами и приглашением. На этом все?» Влад, его святоеды и Инга поклонились и попятились. Официальный прием считался завершенным. Едва святоеды покинули тронную залу, Ильвик подал знак охране удалиться и тяжело свирепо выдохнул. Затем с измученным видом взялся за голову. «Лодин, я принял решение. Я прикажу последовать за ними и уничтожить корабль святоедов в нейтральном космосе. После подписания этих бумажек никто не заподозрит Альгонт в нападении на своих союзников». Ильвик вновь устало вздохнул. Он смотрел на церковника с надеждой больного, ожидающего обещания от мудрого лекаря. «Боюсь, ваше величество, что, погубив девушку, вы не почувствуете себя лучше», — признался глава церкви. «Чтобы не испытать боли, корабль Шаудян нужно было сбить еще до визита посла и его переводчицы». «Почему же ты, мой советник, не сказал мне об этом раньше?» Ильвик помрачнел, нахмурил брови и положил ладонь на рукоять кинжала. Лодин пожал плечами. «А вы бы поверили, если бы я сказал, уничтожьте корабль с послами, потому что там девушка, которой вы испугаетесь?» Король задумался. «Возможно, ты прав», — рассудил он. «Я бы счел унизительным защищаться от какой-то безродной. И все же я пошлю за ними корабль, на всякий случай. Если окажется, что святоеды заодно с врагами их ликвидируют, пусть судьба сама решит. Жить Инги или уйти со сцены? Не спорьте, Лодин, я принял решение. Такова моя королевская воля».